«Приезжайте, Драгон, мы будем вам рады», — сказала мать Евдокия, ласково глядя на бывшего разбойника. «Послушай, Сандра», — сказал перед сном Леонардо, — «пока дядя Леша чинит автобус, а детей готовит к поездке, мы с тобой могли бы съездить в Бергамо, раз тебе этого так хочется. Ты оставишь письмо для Миры, и мы заберем кое-какие книги, оставшиеся после набегов Миры. Представляешь, как наша мать Наталья будет счастлива, если мы ей их привезем». Сандра молча поцеловала мужа, закрыла глаза и тут же мысленно приняла сочинять письмо Мире. Завтра утром она возьмет из хранилища бумагу и карандаш и напишет его в дороге. Глава 7. Дорогой они ночевали в машине, время от времени просыпаясь, чтобы включить отопление. Останавливались на ночлег трижды. И Сандра вдруг задумалась. — Как это получается, Леонардо? Даже когда я ехала в Бергамо в первый раз, я ночевала в дороге только 2 ночи. А теперь мы не успеваем устать от дороги, как уже темнеет, и нужно остановиться на ночлег. Ты тоже поняла, что время внизу бежит быстрее, чем в долине? Да. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Зимние дни короче, а там у нас зимы не бывает. Дело не в этом. Я еще в прошлый раз заметил, что мои часы все время отставали от тех, что были у доктора. Мне даже неудобно стало постоянно к ним обращаться. Вернулся в долину, смотрю, мои часы опять перестали отставать. Но я и забыл об этом. В этот раз я стал следить за часами. Представь себе, от заката до заката проходит всего 8 часов. На земле установились 8-часовые сутки. Так вот, почему я не высыпаюсь в бабушкином приюте. Ну да, поэтому. В Писании сказано, что ради праведников антихристовы дни сократятся. Значит, имелось в виду вовсе не количество дней скорби, а сами дни. Выходит, что так. К вечеру 3-го дня они одолели ледяной бесснежный перевал и спустились с Альп на побережье Средиземного океана. Здесь тоже царила зима, но мороз был гораздо слабее, чем в Баварском лесу, всего 20 градусов. — Едем сразу в Бергамо или сначала заедем на фабрику за книгами? — спросил Леонардо, когда они подъехали к указателю с надписью «Вилла Корти». — Уже темнеет, а на фабрике нет света. Мы не сможем выбрать книги. Поедем сначала к тебе домой. — Домой! — невесело усмехнулся Леонардо. Наш дом теперь в долине, на полпути к небесам. Ты знаешь, я боюсь, что в моей квартире нельзя будет остановиться на ночлег. Вы же совсем недавно ночевали там с дядей Лешей. Тогда было теплее. В моей квартире нет отопления. И боюсь, что она теперь превратилась в ледяной склеп. Мы посмотрим, нет ли там письма от Миры. Оставим для нее твое послание и сразу же уйдем. И знаешь, лучше нам вообще не ночевать в Бергамо, а сразу поворачивать назад. Будем вести машину и спать по очереди. Не лучше ли в таком случае заехать на фабрику прямо сейчас? Да, пожалуй. Они свернули на дорогу, по краям которой стояли мертвые рыжие деревья, некогда вечно зеленые пинии и кипарисы. Бедные бабушкины зонтики, — вздохнула Сандра. Почему зонтики? Когда-то бабушка говорила, что на виллу Корти ведет дорога, обсаженная деревьями, похожими на ее зонтик, пинии на раскрытый, а кипарисы на сложенный. А теперь и те, и другие стоят мертвые. Даже не верится, что в долине сейчас вовсю цветут фруктовые деревья, а земля покрыта весенними цветами, и над ними порхают птицы, бабочки и дети. Потерпи немного, мы уж скоро вернемся домой. Да, скоро, если даст Бог. Они проехали вдоль ограды, потом свернули в раскрытые ворота, сплошь покрытые высохшими плетями вьюнка-быстряка. По растрескавшейся дороге проехали мимо мертвых деревьев сада и сквозь руины макаронного гиганта спустились к пересохшему ручью и старой макаронной фабрике. Леонардо нашел припрятанный ключ и отпер висячий замок. Внутри Сандра сразу же увидела макаронный агрегат и подошла к нему. Он был покрыт толстым слоем пыли. — Вот здесь я тебя впервые увидела, мио Леонардо, за этим самым пультом. — Да, —